Честно говоря, мелькнувшая было в первые секунды после остановки мысль проверить баланс испарилась бесследно. Жизнь важнее. Тройка оставшихся на ногах мертвецов были мгновенно упокоены не потерявшими точность бросками, а сам я осторожно отступал от автомобила. Щелчок, дверь отворилась и из нее высунулась всклоченная, с волосами во все стороны, Бусудзима. Мамору-кун, с милой улыбкой на лице, по слогам, позвала меня девушка. Я огляделся. Несмотря на мой маневр, зомби все еще остались. Более того, они продолжали стекаться с близлежащих окрестностей полноводной рекой. Саика, нахмурился я, сейчас не время. Услышав мои слова и слегка вздрогнув, Бусудзима тоже огляделась. Миг, и вся ее кровожадность испарилась. Да, прости, не время для шуток, криво усмехнулась девушка. Ты хорошо справился. Какой дальнейший план?